Глава 16. Мы бы с Юрой поженились, или я бы рыдала в подушку, проклиная себя и Войтенко? Не могла точно ответить на свой вопрос. Но на мысли о женихе сердце болезненно сжалось в груди, отчего боль волной ударила по внутренностям. Юра — менеджер в магазине техники со средней зарплатой. Наши социальные статусы идеально подходят друг другу. Оба из бедных семей. У него только мама, с которой у меня прекрасные отношения. У меня на тот момент все еще была Рита, и я не чувствовала себя одинокой сиротой. Мы с сестрой держались друг друга, хотя наши взгляды на жизнь кардинально отличались. Я не понимала и не принимала ее образ жизни. Но Рита по-прежнему оставалась моей сестрой. Была мне опорой и поддержкой. Была. Не стоит этого забывать. За глубокой задумчивостью я упустила момент, когда в доме появились голоса. Зато их услышала Алиска. Она с радостным воплем поползла прямиком к отцу. Ну и я с широченной улыбкой потянулась за своей любимой черепашкой. «Скоро ты перестанешь быть черепашкой и побежишь ножками!» Мило проворковала я ей, и когда подняла взгляд, то встретилась глазами с элегантной женщиной. Она стояла в нескольких шагах от меня. Держала в руках бумажный стаканчик с кофе и выглядела так, будто сошла с обложки модного журнала. Высокая, стройная, с тонкими запястьями, на которых красовались золотые браслеты. Волосы цвета белого шоколада не спадали мягкими волнами, подчеркивая аристократичные скулы. Взгляд — глубокий, цепкий, с легкой тенью усталости или, может, скуки. Губы чуть тронула полуулыбка, и я не сразу поняла, была ли она дружелюбной или насмешливой. Может, на вид она и казалась молодой, но за слоем косметики крылась женщина чуть моложе Влада. Всего на пару-тройку лет. Я не хотела на нее пялиться, поэтому спешно сосредоточилась на Алисе. А ее мгновенно поднял с пола Влад и прижал к себе. Но я все еще ощущала на себе взгляд незнакомки. Как и побаивалась, что кофе из стаканчика могло очутиться вдруг у меня на голове. «Это кто?» Блондинка смерила взглядом сначала меня, а затем с немым шоком уставилась на лисичку. «Моя дочь, Алиса». Войтенко заулыбался дочери и добавил. «А это ее няня, Ангелина». «Влад, нас не было всего 3 месяца!» Возмутилась женщина, и в ее глазах ярко вспыхнуло непонимание. «Ксюх, не нуди. Я не хочу выслушивать по второму кругу уйму претензий. Мне нотации матери хватило». «Нотации матери? Боже! Рассказал ли он ей о внезапно появившейся внучке?» «Не нуди?» Оксана фыркнула. Отставила свой стаканчик на журнальный столик и скрестила руки на груди. А затем шагнула ко мне и посмотрела в глаза так, словно намеренно вдавливала землю взглядом. «Значит, няня? А ты не слишком ли тут обосновалась?» Намекала на мой внешний вид. Я надела шортики и топ, потому что и без того жара была на улице +30. Куда еще нацеплять на себя больше одежды? Лисичка вон вообще только в памперсе. Хотя тон женщины и был приторно-сладким, но в глазах сверкало недовольство. Я почувствовала, как во мне поднимается волна раздражения, но заставила себя держать лицо. Я в этом доме никто, и Влад точно не встанет на мою сторону. А блондинка явно та самая близкая подруга, о которой упоминал Алексей утром. «Я просто присматриваю за ребенком», — ответила ровно, не давая себя задеть. «О, как скромно!» — хмыкнула, покачав головой. «Интересно, в каком агентстве приветствует такой дресс-код? Почему сразу не в нижнем белье? И сколько тебе лет, нянька? Откуда у тебя может взяться опыт?» О, как ее знатно задело. И ведь не о воспитании ребенка Оксана беспокоена, в первую очередь. «Влад, ты хоть проверил ее перед тем, как подпустить к себе? И еще вопрос, реально ли вот это, — кивок на Алису, — твоя дочь?» «Ксю, хватит!» Голос Влада стал твердым. В нем прорезались ледяные нотки. «Ангелина не просто няня». Он умолк, потому что лисичка захныкала. Клянусь, из-за затянувшейся паузы блондинка едва не сварилась в собственном соку. Она все пуляла в меня взгляды, которыми обещала отнюдь не быструю смерть. «Не просто няня, а кто же тогда?» Язвительно напомнила женщина, прищурив глаза. Вайтенко вскинул подбородок и закончил мысль. «Алиса — ее племянница. Считаю, что Ангелина лучше любой няни. Тем более, что Лина и так заботилась о лисичке с рождения». Глаза блондинки вспыхнули, наполнились целым штормом эмоций. Злость в них была особенно острой, почти физически ощутимой, будто электрический разряд в воздухе перед грозой. Красная лампочка опасности мигала в ее взгляде так настойчиво, что у меня по коже побежали мурашки. «Ты слишком легкомысленен!» Она вся звенела от раздражения. «Ты хоть уверен, что это твой ребенок?» «Уверен», — жестко отрезал Влад, даже не моргнув. Он передал мне Алису, развернулся и ушел в кабинет. Оксана явно разрывалась между желанием вцепиться мне в волосы и необходимостью убедить Влада в своей теории заговора. В итоге, метнув меня уничтожающий взгляд, выбрала второе. Она буквально сорвалась с места, ворвалась в кабинет и с грохотом захлопнула за собой дверь. А во мне в этот момент проснулось нечто хуже, чем страх. Женское любопытство. Оно было почти болезненным. Я подкралась к двери, затаила дыхание и прильнула ухом к дереву. Хотя и без того слышала их разговор, ведь они кричали. «Влад, ты в своем уме?» Оксана звучала так, будто ее мир рушился. «Какая еще дочь? Как ты вообще узнал о ней? Ты не думаешь, что это ловушка, хитрый, хорошо продуманный план?» «Оксана, я же не идиот!» Казалось, что его терпение уже трещало по швам. «Или ты меня первый день знаешь?» «Нет, но...» Ее голос дрогнул. «Но почему именно сейчас?» «А когда надо было? Через 18 лет?» Взорвался Влад. Я вздрогнула и прижала малышку к груди, словно защищая от этого накаленного до предела разговора. «Я ничего не понимаю», — пробормотала Оксана. Судя по резкому шороху, Оксана уселась на диван. Несколько минут они оба молчали, но все же женщина не хотела мириться с правдой. «Тебе эта нахалка рассказала?» «Точно она! Да ты хоть видел, как она тебя глазами пожирала? Девица явно не просто так появилась рядом с тобой!» «О, боги! Сколько одной меня в предложении!» Аж голова кругом пошла. И ни слова об Алисе. Да и не пожирала я Вайтенко взглядом. Ну что за вранье? «Не она!» Выдохнул Влад, но больше ничего не прокомментировал из возмущения своей подруги. «А жаль. Я бы очень хотела понять, откуда ему стало известно о дочери. Как отец, он не был записан, и в органах опеки не знали ничего об отце Алисы. Так кто? Хочется посмотреть в глаза этому человеку и спросить, за что он так со мной? Да, не спорю, лисичка теперь богатая наследница, но я бы тоже постаралась для нее. Может, не купалась бы в роскоши, но зато чистой и искренней любви». «Хорошо, ладно», — пошла женщина вдруг на уступки. «Ты нашел дочь. Замечательно. Но та нянька мне не нравится. Выгони ее». Даже сквозь закрытую дверь представила, как блондинка прямо сейчас надула губы. Я отчаянно напряглась всем телом, потому что не понимала, какое эта дамочка имела влияние на Вайтенко. «Ты не у себя дома, чтобы командовать. Лина меня полностью устраивает, как няня Алиса». После того, как он четко обозначил границы, я ушла оттуда. Убралась, чтобы не разрушить некоторые розовые фантазии. Да, я здесь няня. Няня для собственной племянницы, черт возьми. Ох, как же это, оказывается, болезненно ударило по самолюбию. Наверное, я пыталась читать между строк и в словах Влада отчетливо распознала скрытый подтекст. Няня. Никто. Пустое место. Просто прислуга. Посторонний человек лисички. Так стоило ли доверять тому незначительному вчерашнему кивку головой? Думалось мне, что как только окажусь за воротами, то больше никогда не увижу Алису. Меня настолько испугала неизвестность будущего, что последующие дни ходила исключительно в легком спортивном костюме. На Влада даже не смотрела, а если и смотрела, то отрешенно и холодно, чтобы лишний раз никому не давать повода зацепиться за мое поведение. Привайтенко выполняла эти движения, будто робот, а в детской давала себе волю и дурачилась с Алисой. Все казалось неважным, пока лисичка находилась рядом. Много раз я замечала, что Вайтенко намеревается поговорить со мной, но пресекала все попытки. К счастью, мне это удавалось, и чем чаще я отмахивалась от назойливого внимания, тем крепче росло его раздражение. И в итоге удовлетворилась тем, что мы даже перестали здороваться.